Пожар 1812 года явно не мог не коснуться иконостаса, и поновлявшие его мастера из самых доступных по ценам ремесленников, не случайно Климент восстанавливался на доброхотные даяния ото всех, вплоть до жителей Костромы, меньше всего думали о возрождении композиции, задуманной ее первым автором. У Климента была и впрямь особая судьба. Никаких материалов по истории церкви, никаких материалов по истории иконостаса. А ведь обычно построение иконостаса находило свое отражение в обширных и многословных документах, где оговаривалась малейшая подробность работы над ним. Собираетесь снова прийти? Зачем? Лучше бы все один раз посмотрели, чем пыль глотать да мерзнуть. Не музей ведь? Не музей, к сожалению. Но с впечатлениями все равно за один раз справиться бы не удалось. Петербург, Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна, Шувалова, Растрелли. Государыня-матушка, там тебя архитект Растрелий добивается. Да я не велела пускать. Все равно ему апшит брать. Чего у тебя время зря занимать будет? Апшит? Растрелий просил об апшиде? Почему не доложили? Просить не просил, а нечто может он тебе быть нужен. Потрудился для покойницы императрицы, теперь пускай отдохнет. У нас и без него свои верные архитекты найдутся. И избаловался. Все ему, да все для него, что в Москве, что в Петербурге. Никак, Мавра Егоровна, ты уж за меня командовать решила. Не по-умному, да по-своему. Да не, что ты, государь, никого из старой дворцовой прислуги оставила. Певчих и то пересмотрела. А уж о тех, что в комнатах, и толковать нечего. Чем Растрелий-то лучше? Все у тебя, Мавра, в голове перепуталось. Художник тебе прислуга, что ли? Архитекты не нам верные бывают, а в деле своем от Бога одаренные. Прислуги-то вон придворных хоть пруд пруди, архитекты все на счету да на виду. Так что ж, батюшка твой Петр Алексеевич, ничего в художествах не понимал, что ли? Вон сколько тех, что он еще за границу в обучении посылал, работает. Из них тебе и брать пристало. Ишь ты, уж толковать взяла, что императрица пристала. Не смеши, Мавра, ненароком разгневать можешь. Не так, как в Европе всей строить императрица российской пристала, а лучше, богаче. Для того нужны архитекты, которые моду разумеют, в деле своем, как положено, обучены. Никуда я Растрелия не отпущу, хоть и в самом деле из России запросится. Денег не пожалею, а удержу. Ты что, домой его отослала? Да не успела еще. Никак в сенях толчется. И чтоб более никогда в сенях мне не толокся. В гостиную ко мне чтоб проводили. То ли ждать ему придется, пусть с остальными гостями ждет. Ну, матушка, на тебя подивиться. Вот и девиз, Мавра Егоровна, да втихомолку. Мне рассуждений твоих пустых не надобно. А Растрелия давай сюда, скорехонько. Мол, государыня ждет, мол, рада будет видеть. Ты бы Петра Андреевича наперед приняла. Для тебя же сколько лет старался, чего только не придумывал, на гроши медные строил. То-то и оно, что на гроши. Для слободы-то хорошо было, а здесь может и не потрафить, испортит еще. А ты хоть попробуй для начала-то. Попробуй, заступница. Сама же его в слободу не пускала, сама же ему теперь в Петербург дорожку таришь. Да там-то какие деньги, а здесь чего только не сделаешь. Вот и не крушись. Будет и твоему Петру Андреевичу работа, да после графа. Раньше не проси. Ваше императорское величество, не смея надеяться на личную аудиенцию, хотел лишь принести выражение глубочайшего моего почтения дочери великого Петра, чье правление бессомненно прославит российскую державу и принесет процветание торговли, наук и художеств на ее землях. А уж это от нас с тобой, граф, зависеть будет. За комплимент благодарствую, да времени на него жаль. Нужен ты мне очень, господин архитект. Я безмерно счастлив, Ваше Величество. Я подумал, что мои услуги, а ты не думай. Тебе только над рисунками твоими думать надобно. Остальное за тебя сделается. Жалование, граф, я тебе увеличу вдвое по искусству твоему и честной твоей работе. Строить же будешь только для меня. Задумка у меня одна есть.